В любом из городов тебя тут же перехватят. И как я туда доберусь, интересно? Так же, как хотел князь, — спокойно ответила Айни. Пройдешь по пути через все испытания. Я потерянно опустилась на траву, голова шла кругом. Что же это получается? Мне придется с налета преодолевать то, что вызывало опасения у древнего опытного шакая Ар? Легче было бы сдаться инквизиции. «Даже не думай!» — испуганно шарахнулась Айни. Я недоуменно уставилась на подругу, потом догадалась. «Я вслух говорила, да?» «Ну, что-то вроде!» — уклонилась от ответа пророчица и перевела разговор на другую тему. «Понимаешь, я читала об этом пути. Он рассчитан на то, чтобы остановить чужаков. А я стала быть своя. Ну-ну. И в чем же это проявляется?» дай-ка вспомнить. Первое испытание порождает сомнения. Второе сеет раздор. Про третье точно не помню. Кажется, оно должно охладить пыл или что-то в этом роде. Но есть одна важная деталь. Аня наклонилась вперед, делая большие глаза. Равина достаточно высокого ранга не проходит испытания. Дорога открывается перед ней сама. Что-то незаметно, скептически хмыкнула я. Первое испытание выжило из Ксиля все соки. Он потом всю ночь дергался от малейшего звука. «Вот именно», — подмигнула пророчица. «Князь проходил испытание, не ты. Готова спорить на что угодно, он просто боялся, что ты удерешь от него. Поэтому и пошел первым и напоролся на стража. Если бы первой шла ты, то все испытание заключалось бы в поиске нужной дороги». Я только вздохнула. «Звучит замечательно, вот только у меня проблема. Я не знаю даже, в какую сторону надо идти, чтобы выйти ко второму испытанию». Аня задумалась. «Да, проблема. И вряд ли в книгах дается описание пути. Там вообще сплошные насказания. Хотя постой», — оживилась пророчица. «Есть одна зацепка. Вспомни, что говорится во всех сказках о пути королев». «Чужаки не пройдут», — робко начала я, сбитая с толку напором подруги. Та только отмахнулась. «Да нет же, я о другом. Вспомни, во всех легендах упоминается одна подробность. Ступивший на путь с него не сойдет», — взволнованно закончила я. Все встало на свои места. И загадочная гора, обойти которую было невозможно, и то, что в последние дни Максимилиан часто позволял мне идти первой. «Ты хочешь сказать?» «Я хочу сказать, что ты можешь отправляться в любую сторону», — перебила меня пророчица. «Все равно в итоге попадешь к порталу». «Но тогда получается, что я зря сбежала от Максимилиана». Я расстроенно уткнулась в колени. «И в зеленый невозможно вернуться, пока я не пройду этот дурацкий путь». «Слушай, а ты не можешь найти ту книгу и почитать мне про второе и третье испытание?» «Так, на всякий случай». Пророчица только покачала головой. «Вряд ли. Я даже не помню, как она называлась. Но у меня есть идея получше». «Какая?» — заинтересовалась я. «Сейчас я позвоню твоей маме, и она сама тебе все объяснит». Аня подхватила с невидимого стола невидимый же мобильный телефон и принялась азартно тыкать в кнопочки. «Номер не менялся?» «Нет». «Отлично. Надо было с самого начала так поступить, а не трепаться». «Странно, что я сразу не доту...» — пророчица осеклась. Контур начал растекаться белесым паром. Мне резко поплохело. «Айня, что происходит?» «Кто-то ломится в дверь, кто-то чужой, с дурными намерениями», — уточнила Айня. «Удачи, Ней!» Я прокинула миску с водой. Красные руны круга вызова полыхнули синеватым огнем и почернели. Зеркало растрескалось. Но прежде чем туманная фигура подруги окончательно превратилась в водяной пар, я услышала слова с той стороны. Слова, которые заставили ехидную пророчицу обрубить последнюю возможность связаться со мной. «Открыть по слову ордена!» Инквизиция все-таки выступила в открытую. «Надеюсь, с Айней все будет в порядке». Позже, устраиваясь на ночлег в нескольких километрах от того места, где проводился вызов, я размышляла, почему смотрители вломились к Айне, нарушив одну из главных заповедей нашего мира. Те, кто видит будущее, неприкосновенны. Только ли из-за того, что она сумела связаться с беглой Равейной? Бред, я не настолько важная персона. Но, может, дело в секретах северного князя? Что такого он хочет предъявить совету, что способно заставить королев заключить союз Шака и Ар? И как во все это вписываюсь я? Вопросы, вопросы. Я мучительно засыпал под неумолчный шелест листьев. Мне мерещился то сырой лес, то пещера среди корней исполинских деревьев и горячая злость охотника, потерявшего след. Пока потерявшего. Ты предала меня. Низкое звездное небо и холодный камень под чужой спиной. С губ срывается шипящий яростный крик. Я найду тебя, тварь. Я резко села, протирая глаза. В ушах все еще стоял отчаянный вой. Ну и приснится же с голодухи. Наверное, вчера все-таки стоило поужинать. Впрочем, что мне мешает сейчас наверстать упущенное? Мои руки машинально выполняли необходимые приготовления. Ломали хворост для костра, засыпали крупу в котелок. Мыли посуду в холодной мутноватой воде. Но из головы не выходили слова пророчицы. Путь, с которого невозможно сойти. Было ли это очередным иносказанием? И если да, то как добраться до портала, открывающего дорогу на другой план? Можно, конечно, отыскать князя и напроситься обратно в его компанию. Но что-то мне подсказывало, что такая встреча будет крайне вредна для моего здоровья. Я бы и сама разозлилась, если бы кто-то бросил меня накануне очередного испытания. Кстати, об испытании. Не верится, что не придется его проходить. Если Ай неправильно вспомнила формулировку, а память у нее на такие вещи отменная, то второе испытание уже в самом разгаре. Сеет раздор. Надо же. Знания, которые я почерпнула в памяти матерей, не просто посеяли раздор между нами. Устроили наилучшие условия для взращивания недоверия и предательства. И теперь мы с князем пожинаем плоды взаимной неискренности. Так что, похоже, каждый проходит свое испытание. Кто-то напрямую делает выбор между собственной жизнью и жизнью спутника. А кто-то, не будем показывать на этих неумных девушек пальцами, между доверием и трусостью. Что ж, я трусиха, в этом ничего нового нет. Стоит ли огорчаться? Выбрав подходящую ветку и накрепко прикрутив к ней рюкзак, я прошептала заклинание и поднялась над верхушками деревьев. Губы неудержимо расползались в улыбке, то ли от нервов, то ли от пьянящего ощущения свободы, а может, просто потому, что впервые за несколько дней выглянуло солнце. Ласковые теплые лучи скользили по гладким пластинкам листьев, превращая капли воды в алмазы. Здесь почти у самых облаков дул довольно сильный ветер. Но лес внизу оставался неподвижным, напоминая скорее объемную вышивку, чем зеленый океан. Сжав ветку ногами, я сделала круг, осматриваясь. Пусть Айни и говорила, что с пути нельзя сойти, но лететь наугад — безумие. Мое внимание привлекла горная цепь на севере, раздвоенная вершина, заросшая чахлыми кривыми елями, показалась мне смутно знакомой. Очень похожую мы с князем оставили позади примерно 5 дней назад. Максимилиан говорил, что это было первое испытание. Вполне возможно, по крайней мере это объясняет, почему гору невозможно было обойти. Впереди, правее, виднелось ярко-зеленое пятно с редкими бурыми вкраплениями. Болото. Нет, туда мне точно не надо. Глубоко вздохнув, я решительно направила импровизированную метлу левее болот, туда, где далеко-далеко, на самом горизонте, срединный лес переходил в холмистую равнину с разрозненными островками деревьев. «Жаль, что мы все время шли пешком», — промелькнула шальная мысль. «Здорово было бы снова увидеть его крылья». Бред. Максимилиан остался позади, и лучше бы, если бы мы больше никогда не встречались. Хотя, подумалось мне, наверняка пересечемся у портала, до которого еще надо добраться. Ветер в лицо — замечательная вещь. Вот только глаза что-то слезятся.